1938-1939 годах прошел 15-месячную переподготовку в Берлинской школе немецкой разведки. На занятиях появлялся только в маске. В 1940 году Абвером трижды перебрасывался на территорию Советского Союза, совершил длительные полутора-двухмесячные маршруты в районе Центрального Урала, Москвы и Северного Кавказа. В январе-мае 1941 года под видом находящегося в командировке капитана органов НКВД фланировал по городам, гарнизонам и железнодорожным узлам Прибалтийского и Западного особого военных округов, сообщая сведения о дислокации, численности, передвижении и боеготовности советских войск. За двое суток до начала войны переброшен на территорию Западной Белоруссии старшим большой группы агентов, экипированных в форму советских пограничников, с заданием убийства, как только начнутся военные действия, высшего и старшего командного состава, нарушение связи и создание паники в наших оперативных тылах. Вернулся к немцам под Смоленском, совершив за месяц свыше 70 терактов и потеряв при этом всего 3 агентов. В последующие 1,5 года еще 10 или 11 раз перебрасывался в тылы Красной Армии старшим группы с заданиями оперативной разведки, а также вербовки агентуры, в том числе среди женщин, связанных с армией и железнодорожным транспортом. Немцами награжден 2 крестами и 6 боевыми медалями. По личному распоряжению Гитлера в порядке исключения получил звание майора германской армии. В феврале-мае 1943 года старший преподаватель Берлинской разведшколы Абвера вел семинары «Основы маскировки и конспирации в советской прифронтовой полосе», «Переход линии фронта при возвращении» и «Поведение на допросах в органах НКВД». Обучал курсантов стрельбе по-македонски. На занятиях появлялся только в темных очках и парике с усами и бородой. Настроен яро антисоветским. В совершенстве владеет стрелковым и холодным оружием, приемами защиты и нападения. Не расстается с пистолетом, заряженным разрывными пулями с ядом, вызывающим мгновенную смерть. Представляет особую опасность при задержании. Словесный портрет. Рост выше среднего. Фигура плотноватая. Лицо овальное. Лоб средний, прямой. Брови дугообразные. Нос средней высоты и ширины. Спинка прямая. Подбородок прямой. Уши овальные. Противокозелок выпуклый. Глаза голубые. Волосы светло-русые. Шея средняя, мускулистая. Плечи горизонтальные. Особые приметы. Говорит с уловимым южно-русским акцентом. Ноги чуть кривоватые, по-кавалерийски. В верхней части справа на 3-м и 4-м зубах металлические коронки. При серьезном разговоре немного щурит глаза. На спине вправо от линии позвоночника и параллельно ему шрамы от 2 фурункулов, расстояние между ними 5-6 сантиметров. Другие особенности. Обладает незаурядным обаянием, легко входит в доверие к окружающим, любит охоту и верховую езду. Из пищи – трепанг с жареным луком, борщ мясной и бифштекс с кровью. Не курит. Алкоголь употребляет в случаях необходимости. Физиологические контакты только с нужными для выполнения задания женщинами.